Глава 31. Юлия. Знаете, что такое счастье? О, это нечто прекрасное. То, что заставляет вас хотеть жить, улыбаться и наслаждаться каждой секундой. Последнюю неделю меня жутко мутило. Ручки-ножки тряслись. Списывала это на усталость, высокую нагрузку. С появлением Димы в моей жизни все резко изменилось. Распорядок дня стал иным. За ним не заржавеет посреди ночи приехать или встретить у работы после смены, когда я не прошу об этом. В дни после суточных смен он и вовсе тащит к себе домой. Не уверена, что смогла перестроиться. Мне очень нравилось быть с ним. Тянулась к Диме изо всех сил. Но очень долго я не могла понять, смогу ли я простить себя за эти чувства, привязанность. А потом поняла, попробовать стоит, повод нашелся. Позавчера, в свой обеденный перерыв, неизвестно чем движимое, я спустилась и купила в аптеке тест на беременность. Непреодолимое, неизвестно откуда взявшееся желание. А вдруг? Поняла, что надо, и понеслось. Дотерпеть до вечера сил не нашлось. В итоге о том, что я стану мамой снова, я узнала в туалете больницы. Так себе место, но это не важно. Совершенно. Сразу поверить в это было трудно. Почти нереально. В ходе обследования нарушений в работе репродуктивной системы не нашлось. Но вот два неудачных ЭКО веру в себя подорвали. Кто-то через это проходит десятки раз. У меня же сил не нашлось. Скорее всего, причина в моей голове. Я свято верила в то, что не заслужила. Поэтому первым делом, выйдя с работы, снова пошла в аптеку. Только теперь подальше от работы и дома. Легко подумать, что человек, покупающий десяток тестов на беременность, невменяемый. Мне повезло. Повезло, как никому. Много лет я была уверена, что от меня, от моей души, ничего не осталось. А если что-то и есть, то оно не заслуживает ничего хорошего. Известие о материнстве – самое прекрасное событие за последние лет 10. Надежда появилась. Хотелось верить, что в этот раз мне повезет больше. Что счастье не будет таким мимолетным, как в прошлый раз. Волну восторга было настолько трудно сдержать. Хотелось посреди ночи позвонить Диме и завопить от радости. Спасла только мысль, он может не рад быть. Мы с ним как-то мимоходом обсуждали тему отцовства. Дима четко высказал свою позицию. Отцом он быть не планирует. Категоричности нет, как и желания. Момент нашего разговора было терпимо. Веры в то, что стану когда-нибудь снова матерью, не было. Ради чего спор разводить? Теперь же, зная, что чудо внутри меня, для меня этого достаточно, чтобы начало возрастать зерно сомнений. Но в то же время я знаю, как это жить без родителей. Мне бы не хотелось таких испытаний для своего малыша. Если есть шанс иметь полноценную семью, надо им пользоваться. Наивно считать, что у нас с Димой может быть семья. Ни разу он не высказывался по данному поводу. Впервые надежды были надуманы мной. Лелеяны странные чувства мечты, злилась на себя, считала предательницей, но все же надеялась украдкой. Бывает же у людей второй шанс. У самых разных бывает. Неужели я хуже других? Малыш, в отличие от меня, точно ни в чем не виноват. Окрыленная волшебным вихрем, вчера я зашла в ювелирный магазин. Мы с ним как раз в ресторане договорились увидеться. Наивная дура. Будто отсутствие желания иметь детей можно размазать красивой коробочкой. Но тем не менее, мне так хотелось создать праздничную обстановку, чтобы Дима почувствовал, как для меня это важно и в каком я смятении. Девушка-консультант в магазине сказала, что до меня один молодой человек приобрел футляр той же серии для обручального кольца. Боже, мне так нужен был знак свыше. Я хотела уверенности в том, что стоит рассказывать. В том, что Дима на аборт меня не отправит. Я не маленькая девочка. Почему-то наставлению глупость не сделаю, но мне столько раз боль причиняли. Боюсь не выдержать в какой-то момент. Ломают нас порой весьма непредсказуемые вещи. Сегодня во время операции меня стало мутить. Впервые в карьере. Если можно назвать карьерой работу медицинской сестры. Сдерживалась как могла, терпела. Как только операция закончилась, понеслась в туалет и пробыла там четверть часа. Стоя в кабинке, опираясь руками о стену, я была счастлива, на седьмом небе. Самое прекрасное, что может случиться с девушкой. Эйфория и ликование. Крошечное чудо вселенского масштаба. Целая вселенная внутри. Как-то раз я присутствовала при проведении кесарево сечения. Малышей извлекли в амниотических мешках. Вот что значит мешочек счастья. Мне так нужен такой свой, необходим. И он у меня будет любой ценой. Закрываю лицо руками. Из груди вырывается протяжный стон. Боже, дай мне сил с этим справиться. Я снова на холодном полу и снова в отчаянии. Более четкого знака я в своей жизни не получала. В холле больницы, когда я спешила к Диме, меня окликнула девушка. Ранее ее голос я слышала пару раз, но узнала безошибочно, даже не обернувшись. «Юля, подождите, пожалуйста. Мне нужно вам сказать кое-что». Словно ртути в рот набрав, я обернулась. Ртути, потому что страшно было сглотнуть. Здороваться с Миланой, как и с любым членом ее семьи, у меня не было ни сил, ни желания. Любезничать с ней, даже исключительно для проявления хорошего воспитания, мне не хотелось. «Я перед вами извиниться хотела, искренне клянусь вам. Юля, я только сейчас поняла, насколько мы были неправы». «Я была неправа, не стоило мужа слушаться. Еще по ситуации с вами надо было понять, что он за человек, простите меня. Простите, пожалуйста». Раскаяние в ее голосе нисколько не трогало. «В отношении к семейству меня не тронет ничего. Любое происшествие будет заслужено». Кивнув, я решила уйти. «Прошу вас, Юля», — почувствовала на запястье захват. Где-то внутри уже на этом моменте стало зарождаться понимание, что вот он, тот знак, о котором я просила. «Ты должна мне помочь». Я усмехнулась. «Милана, ты входишь в число последних людей, которым я захочу помогать. Скорее всего, некрасиво, зато честно». «Я знаю, знаю, Юля. Но ты моя последняя надежда. Мирон у меня ребенка отобрать хочет и сделает это. Мы с ним разводимся». «Жалость какая». «Хорошие юристы — это по вашей части, не по моей. Неужели не знаешь, к кому обратиться?» От резкости своего голоса снова стало подташнивать. «Я там без шансов. Но ты мне можешь помочь. Мирон, как всегда, не скупится на лучших. В этот раз он обратился к Дмитрию Спирину. Я знаю, что вы с ним знакомы. Пожалуйста, поговори с ним». То, что Дима является адвокатом Мирона, это не знак, это кости ломает. Все живое внутри бьется в истерике. Прошлый юрист Мирона разорвал в клочья остатки моей души. Поистине талантливый был человек. На тот момент я думала, что больнее быть уже не сможет, но нет. Домой шла пешком, потому что забраться в транспорт не было сил. Это не паника, не сумасшествие. Порабощение сознания. Откат такой силы, что соображать просто не можешь. Сделать ничего с собой не можешь. Если бы не ребенок, ресурса бороться бы не было. Беру телефон, лежащий на полу рядом со мною, и набираю сообщение Диме. Сжимаюсь вся от эмоций бушующих. Они саму меня вытесняют. Расставаться в сообщении стрёмно, по-детски. Надо бы поговорить с ним, но я не могу. Выше моих сил. Надо думать о малыше. И минуты не проходит, как телефон начинает звонить. Замираю и смотрю на него. Предательница бьется в мозгах. Зажимаю нос и губы ладонью, чтобы не хлюпать. Ужасные чувства. Перед глазами Дима. Злится. Мощная грудь раздувается, как и крылья носа. Глаза пылают. Скидываю его и снова сообщение набираю. «Не хочу с тобой говорить. Вранье. Очень хочу, но не могу. От самой себя тошно. Из всех людей именно он. И малыш от него». Мобильный разрывается новым звонком. И попутно разрывает меня. Впиваюсь ногтями в ладони, чтобы трубку не взять. Срываюсь, но взяв трубку, молчу. «Юля, какого черта происходит? Что произошло? Охуеть, как не смешно. Чего ты молчишь?» Дима сыплет вопросами, пока я с мыслями собираюсь. «Мне надоело. Я не хочу продолжать наше общение. Сиплю, скорее всего. Но и на этом я с собою довольна. Для Димы заговорить зубы проще простого. А я очень слаба. В данный момент бесхребетна. Сбрасываю, прижимаюсь затылком к стене. Бывали состояния хуже. Но тогда я на препаратах была. Сейчас же эту дрянь я в рот не возьму ни за что. Таблетки радости не содержат. Они выискивают в организме остатки просвета и сжигают их, даря чуточку отрады. По итогу, очень быстро ты остаешься пустой. Я к такому сейчас не готова. Мне нужно думать о будущем. Нет сил оставаться наедине со своими мыслями. Набираю того человека, который точно поможет». «Юля, детка, привет!» Светлана Игоревна отвечает с искренней радостью. «Боже мой, как я рада твоему звонку! Как ты, малышка моя?» От теплоты ее голоса внутри щемить начинает. «Светлана Игоревна, я беременна!» Шепчу ей в ответ. Очень боязно осуждение от нее услышать. «Юленька, солнышко!» Она тоже слов не находит. «Давай папа приедет, заберет тебя к нам.